Глава 12. А декан оказалась права, заметила Евгения, с опаской сняв пробу сначала с супа, а затем из картофельного пюре. Ее глаза слегка расширились от удивления. Суп был наваристым и ароматным, заправленным свежими травами и специями, которые гармонично сочетались, создавая насыщенный вкус. Картофельное пюре оказалось невероятно воздушным и кремовым, с легким сливочным оттенком, который идеально дополнял текстуру блюда. «Права насчет чего?» — тут же заинтересовалась Алари, аккуратно подцепляя на вилку кусочек рагу. «Насчет того, что с сегодняшнего дня нас будут кормить не только съедобно, но и вкусно», — ответила Евгения и пересказала Алари и Арике то, что им за ней поведала утром декан Рингер. «Так вот оно что!» — усмехнулись те. Арика хотела добавить что-то еще, однако ее перебил громкий мужской голос. «Кто из вас Эдженния Тенебрис Шелериспе?» — поинтересовался высокий и широкоплечий молодой человек с нашивкой третьего курса на кадетской форме. У него было довольно приятное загорелое лицо с четко очерченными скулами и прямым носом. Светлые волосы, коротко подстриженные по военному стилю, оттеняли его ярко-голубые глаза. Его подбородок был чисто выбрит, и вообще он весь в целом выглядел словно новая блестящая монетка. Удивленно переглянувшись с не менее удивленными подругами, Евгения махнула рукой, привлекая к себе внимание. «Это я», — сообщила она. «Значит, это вас я сегодня жду после того, как закончится занятие в третьем малом зале для поединков», — уведомили ее. Отправив кусочек рагу в рот, Евгения глотнула его, не жуя. «Что? Зачем?» Начала было недоуменно уточнять она, и тут ее осенило. «Или теперь вы мой наставник, а не...» «Нет, наставник у тебя тот же. Не видишь, что ли? Он третий курс». Прежде чем парень успел даже рот открыть, ответила Занья. «Да», — подтвердил парень. «Наставник у вас по-прежнему командир крыла Бриен фон дер Аргент. Но у него не так много времени, а с вами, как он сказал, нужно заниматься основательно». «Я с ней уже занимаюсь, так что...» — продолжила была Занья. «Он в курсе и очень вам благодарен», — заверил парень. И вот вроде голос его звучал ровно и даже уважительно, но Заня с первого же слова точно знала, насмехается сволочь, и оказалась права. Но ему было бы спокойнее, если бы с кадетом Шелериспе дополнительно занимался еще и я. Он попросил меня помочь ей укрепить связки и мышцы вокруг суставов, поскольку опасается, что он может случайно сломать ей руку, ногу или вывихнуть плечо во время тренировочных поединков. «Поэтому, кадетка, жду вас в третьем малом спортивном зале сразу после занятий». Переведя взгляд за ней, снова на Евгению, уведомил он, вслед за чем развернулся и ушел. «Хоть бы имя свое назвал, что ли», — пробурчала ему вслед Алари. Евгению же интересовало совсем другое. «Я ведь могу отказаться?» — спросила она у задумчиво скользившей взглядом по столовой Зании. «Можешь?» — кивнула та. «Но не советую, Бриен прав. Тебе нужна вся помощь, которую ты сможешь получить». «Только мне?» — удивилась Евгения. «Разве не всем нам?» — кивнула она на Арику и Алари. «Посмотри вокруг», — сказала Заня. «Что ты видишь?» Евгения оглянулась. «Они что, все смотрят на нас?» — уточнила она. «Не на нас, а на тебя», — поправила ее Заня. «На ту, которую к поединкам готовит сам Бриен, и на ту, которая надрала задницу полковнику Блэквингу. Поздравляю, Жени, ты знаменитость». Иронично проговорила она, вслед за чем мрачно добавила. «И сочувствую. Потому что теперь каждый кадет первого курса мечтает разделать тебя под орех на ринге, а кадеты всех остальных курсов ставят на то, что они разделают тебя под орех». Евгения снова оглянулась. На сей раз потому что почувствовала, что ей кто-то неотрывно смотрит в спину. Скользнув глазами мимо столов кадетов к преподавательской зоне, в которой также обедали и командиры крыла, и их заместители, она встретилась взглядом с Натаниэлем, на губах которого играла задумчивая улыбка. От неожиданности у нее перехватило дыхание. Хотя кому она рассказывает, у нее всегда перехватывает дыхание, стоит ей посмотреть на него. Слишком уж он хорош. Не просто хорош, а умопомрачительно великолепен. Настолько, что была бы ее воля, она бы таких, как он, запретила законом. Но воля была не ее, поэтому все, что она могла, это судорожно вздохнуть и поспешно отвести взгляд. «Потрясающе, просто потрясающе. Только этого мне еще как раз для абсолютно беспросветного счастья и не хватало», — проговорила она в ответ и на слова Зании, и на свою реакцию на Натаниэля. «Особенно если сейчас выяснится, что мне сможет бросить вызов любой из кадетов вне зависимости от весовой категории», — криво усмехнулась она. Однако уже в следующую же секунду мрачное лицо Зании заставило сбежать с ее лица и эту кривую усмешку. «А оно так и есть», — с тяжелым вздохом констатировала Евгения. «И почему я не удивлена?» — задала она риторический вопрос. «Что ж, тогда неудивительно, что все они...» — кивнула она в сторону. «Ставят против меня. Кстати, каковы размеры ставок? Думаю, может, и мне поставить против себя? Не выиграю, так заработаю», — мрачно пошутила она. «Ага, размечталась», — хмыкнула Алари. «И не заработаешь тоже. Все ведь ставят против тебя, а это значит, что выигрыш, если и будет, то мизерный. И то только в том случае, если найдется хоть кто-то, кто поставит на тебя», — объяснила она очевидно и сделала из этого логический вывод. «Поэтому другого выбора, кроме как ставить на себя и выигрывать, у тебя нет». «Спасибо за гениальный совет», — тяжело вздохнув, иронично прокомментировала Евгения. «Всегда пожалуйста», — хихикнула Алари. «Если что, обращайся. У меня таких гениальных советов хоть пруд пруди».